Глава 25. И ты сохранила себя для меня. Над пустыней огромными высокими кораблями сгустились грозовые тучи. Ливень первым ударом поднял в воздух пыль, а потом заполнил русло ручьев, и по ним помчалась бурля коричневая вода. Длинная изогнутая лента 15-го шоссе потемнела и вскоре засияла фарами, которые двигались вдоль нее, как медные трассирующие пули. На Фримонт-стрит мокрые автомобили сияли отраженными неоновыми радугами, и ребятишки, дождавшиеся родителей на застеленных ковровым покрытием тротуарах, сгрудились в дверях казино. Шум ливня возобладал над всем. Он приглушил лязганье и частые, как пулеметная очередь, щелчки игральных автоматов. И хотя забастовщики с плакатами продолжали расхаживать перед подковой, выкрики молодой женщины-предводительницы без электромегафона звучали отнюдь не так внушительно. Внутри же казино лишь изредка запах мокрых волос сообщал находившимся там, что на улице дождь, но за столами для блэкджека карты около половины времени оставались открытыми, и активно работающий стол рулетки было трудно найти, поскольку множество колес закрыли для проверки из-за того, что они чаще, чем следует, выдавали зеро и двойное зеро, и от игровых автоматов приходилось уводить немало пожилых людей, в слезах жаловавшихся, что машины глазеют на них. К югу от Фримонт-стрит движение было напряженным. Автобусы и старые Volkswagen-жуки, и новые Rolls-Royce, и процессия белых Chevrolet El Camino, а на тротуарах попадались скопища людей в нарядных платьях и смокингах, терпеливо дожидавшихся своей очереди под озаренным белым светом дождем перед венчальными часовнями. Большие казино южной части города Сэнс и Сизар Пэлас, и Мираж, и Фламинго выделялись в дождливой ночи, как потоки жидкого огня. На крыше бело-розовой высокой громады, которую представлял собой Сёркус-Сёркус, среди проводов и каких-то труб, под лесом антенны спутниковых тарелок, Диана, одетая в один халат, обхватила себя руками и съежилась под струями дождя, барабанившими под нею и вокруг. Раскинувшийся под ней город со всеми его дворцами и пылающими артериями казался столь же далеким, как черные тучи над головой. Далекая луна, пусть даже и невидимая, сейчас казалась ближе. Час назад она позвонила в больницу, и доктор Бандхольц сказал ей, что состояние Скэта немного ухудшилось. Под ключицей у мальчика торчал катетер, каким-то образом введенный через вену, а потом через правое сердце в легочную артерию. Это нужно было для того, чтобы избежать повышения кровяного давления в легких, поскольку в этом случае легкие не смогли бы усваивать кислород. Но теперь он дышал через эндотрахеальную трубку, вставленную в рот. Если дыхание вскоре не стабилизируется, придется переводить его на перемежающуюся принудительную вентиляцию легких, что, как она решила, было весьма серьезным делом. Закончив разговор с больницей, она позвонила по своему домашнему номеру и вздохнула с облегчением, но и разочарованно, когда ей ответил Ханс. По крайней мере, он был еще жив. «Ханс», — сказала она, — «тебе нужно уехать оттуда. Там небезопасно». «Диана», — ответил он, — «я доверяю полиции». Ей пришлось терпеливо выслушать, как он объяснял, что если бы она обратилась в полицию по поводу похищения сына вчера ночью, Скэт не умирал бы сейчас в больнице. Он напомнил, что она вчера сказала по телефону несколько слов и повесила трубку, даже не удосужившись выслушать его мнение. А она думала, что если он скажет еще что-нибудь в этом духе, она сейчас сделает точно так же. Он не стал добавлять обвинения. «И в довершение всего, твой, так сказать, брат ранил парнишку, верно?» «Ты что, не слушал, что я тебе говорила? В Скэта стрелял совершенно посторонний человек. Он знает, где я живу, и по всей вероятности он еще в городе. «Убирайся из этого дома!» «Если ты выселяешь меня, — напыщенно сказал он, — то должна предупредить об этом, по крайней мере, за 30 дней!» «Идиот! Эти люди не предупредят тебя даже за 30 секунд!» Ей вдруг пришло в голову, что Ханс преступно глуп, как сказал бы Оззи. «Я позвоню копам и расскажу о твоей плантации дури и...» «Ты навещала сегодня Скэта?» — сердито перебил он. «Нет». Тихо созналась она. «Хм, почему-то я так и думал. И пойдешь сегодня?» «Я не знаю». «Понятно. Почему бы тебе не посоветоваться, например, со спиритической доской?» — сказал он, и его голос дрожал от ядовитого сарказма. «Чтобы узнать, будет ли это безопасно». «Убирайся оттуда!» — выкрикнула она и положила трубку. «Будет ли это безопасно?» «Альфред Фьюно», — думала она, стоя босыми ногами в луже, по которой барабанил ливень. «Надеюсь, когда-нибудь я смогу расквитаться с мистером Альфредом Фьюно». Прошлой ночью Фьюно покинул мотель, прежде чем туда наведалась полиция, но, похоже, бежал в большой спешке, и в его номере под кроватью обнаружили 2 9-миллиметровых патрона. Диана не сомневалась, что ее сына ранил именно Фьюно. А ведь были и другие. Этот странный Снейхивер и толстяк в Ягуаре, и, по словам Ози, добрая дюжина других. «Выкупайся в свежей, необузданной воде этих мест», — сказал Ози. Мокрые юбку, блузку и белье она повесила на натянутый кабель большой установки для кондиционирования воздуха и теперь распахнула халат, позволила ему упасть на пол и застыла, обнаженная под хлещущими струями дождя. «Мать», — думала она, глядя в небо, — «мать, услышь свою дочь. Мне необходима твоя помощь». Прошла минута, за которую ничего не произошло, разве что дождь стал чуть слабее и воздух похолодел. Лужи у нее под ногами шипели и пузырились, будто она купалась в газированной воде. Она передернула плечами и стиснула зубы, чтоб они не стучали. «Что я делаю?» — вдруг спросила она себе. «Меня же арестуют. Все это чепуха». Она повернулась туда, где висела в темноте ее одежда, но остановилась. «Ози верит в это», — подумала она. «Ты обязана ему всем на свете. Неужели тебе трудно заставить себя тоже поверить в это хотя бы на несколько минут? И какие еще шансы есть у тебя и твоих детей? Во что вообще я верю? Что мне удастся найти мужчину, с которым мы будем жить одной жизнью? Что Скэт поправится? Что Оливер на самом деле нормальный мальчик? Что я смогу получить то, что мне необходимо, как цветам солнечный свет, семью, которая будет являть собой нечто большее, чем жалкая карикатура на семью? Какие у тебя хоть когда-нибудь были основания для того, чтобы верить хоть во что-то из этого?» «Я постараюсь поверить и в это», — думала она. Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с холодной дождевой водой. «Я дочь богини Луны. Я ее дочь. И я способна призвать ее». Она снова посмотрела вверх, в затянутое тяжелыми тучами небо. Дождь внезапно полил еще сильнее, чем прежде. Он обжигал ее лицо, плечи и грудь. Но теперь, несмотря даже на то, что порыв ветра заставил ее отступить, чтобы удержать равновесие, ей не было холодно. Ее сердце часто и сильно билось, растопыренные пальцы покалывало, и пропасть глубиной в 29 этажей, при виде которой ей сделалось не по себе, когда она, одолев тяжелую дверь, вышла на крышу, теперь вызывала бодрящее возбуждение. На мгновение старый-старый рефлекс заставил ее подумать, что хорошо бы ее названный брат Скотт оказался здесь и разделил ее ощущения. Но она отогнала от себя эту мысль. «Мать!» Она попыталась метнуть свою мысль вверх, в небо, как копье. «Теперь хотят убить меня. Помоги мне бороться с ними». Вдруг она смутно увидела над головой среди метущихся туч слабо светившийся в небе полумесяц. Облака теперь походили на громадные крылья или развивающийся плащ, и ей вдруг показалось, что сквозь шум дождя она слышит музыку, тысячеголосый хор, звук которого казался слабым лишь из-за громадного расстояния. Еще один могучий порыв ветра повернул струи ливня горизонтально, и в тот же миг ей показалось, что она не одна на крыше. Она вцепилась в туго натянутый кабель, потому что от этого порыва, покрытая гудроном, поверхность крыши словно бы качнулась, как палуба корабля. А потом ее ноздри затрепетали, уловив невозможный соленый запах моря, а продолжительный раскат грома прозвучал, как мощный прибой, разбивающийся о прибрежные утесы. От соленых брызг защипало глаза, и когда она сумела, все еще часто моргая, снова оглядеться по сторонам, ее бросило в дрожь, поскольку она в самом деле находилась на дощатой палубе корабля. Стояла, прислонившись к деревянным перилам, а в нескольких ярдах от нее начинался трап, ведущий на полубак. А где-то в темноте волны с ревом дробились о грозные скалы. «Это случилось, когда я подумала о корабле», — исступленно сказала она себе. «Здесь действительно что-то происходит, но оформляется это в моем воображении». Она снова увидела над собой сияющий полумесяц, но теперь было ясно видно, что это не луна. Да и не могла луна быть такой, потому что, как она хорошо знала, луна сейчас пребывала в половинной фазе. Полумесяц венчал корону рослой женщины, стоявшей на высокой носовой палубе. Она была одета в мантию, лицо ее было сильным и красивым, но в открытых глазах не было заметно ни следа человечности. Хор зазвучал громче, возможно, он находился на скрытом тьмой берегу, а с неба совершенно явственно доносился шелест крыльев. Лишь прикоснувшись лбом к мокрым доскам палубы, Диана поняла, что сама того не заметив, опустилась на колени. Потому что какой-то глубинной, древнейшей сердцевиной сознания она поняла, что перед нею богиня. Это была древнеегипетская Изида, возродившая убитого и расчлененного бога солнца Осириса, бывшего ее братом и мужем. Это была вавилонская Иштар, спасшая Таммуза из потустороннего мира. Это была Артемида, сестра-близнец Аполлона. Это были сразу Афина Паллада, богиня девственности, и Илифия, богиня чадородия. Греки перед отплытием в Трою принесли ей в жертву девственницу. Она вернула к жизни своего сына Гора, умершего от укуса скорпиона. И хотя дикие животные были священными для нее, она являлась охотницей среди богов. Это была Персефона, дева весны и возлюбленная Адониса, которую повелитель мертвых похитил в свой подземный мир. Затем благоговейный ужас прошел, или Диане позволили освободиться от него, и она снова осознала себя женщиной по имени Диана Райан, жительницей города, именуемого Лас-Вегасом. Осторожно, потому что палуба продолжала раскачиваться, она поднялась на ноги. Женщина, стоявшая на верхней палубе, смотрела ей в глаза, и Диана осознала, что эта женщина любит ее, любила в младенчестве и продолжала любить все эти 30 лет разлуки. «Мама», — подумала Диана и метнулась вперед. Подошвами босых ног она ощущала скользкие неровные доски. Но внезапно между нею и лестницей возникли несколько фигур, преграждавших путь. Она прищурилась сквозь брызги на ближайшую из них и вдруг очень явственно осознала, что ночь холодна. Это был Волли Райан, ее бывший муж, погибший в автокатастрофе 2 года назад. Его глаза, прикрытые прилипшими ко лбу мокрыми волосами, были безмятежными и пустыми, но было понятно, что он не даст ей пройти. Рядом с ним стоял Ханс, с потемневшей от дождя бороденкой. «О нет», — подумала она, — «неужели он тоже призрак? Неужели его убили, пытаясь добраться до меня? Но ведь я говорила с ним менее часа тому назад». Имелась там еще парочка других фигур, но к их лицам она не приглядывалась. Она вновь посмотрела вверх на женщину, которая, казалось, взирала на нее с любовью и жалостью. Диана отступила. Грохот прибоя стал громче. Слабо различимая песня дальнего хора обрела угрожающую монотонность. «Это не призраки», — думала она. «Дело вовсе не в этом. Это образы мужчин, которые были моими любовниками. Мужчины, с которыми я жила, не пускают меня к матери». Диана, как это бывало в сновидениях, которые растворяются при переходе в бодрствующее состояние, попыталась силой воли отогнать фантомы, но они оставались на своем месте, судя по всему, столь же вещественные, как палуба и перила. Они не повиновались ей, хоть и являлись созданиями ее собственного воображения. «Почему?» — горестно подумала она. «Неужели мне следовало все эти годы оставаться девственницей?» Прищурившись, она всматривалась сквозь дождь в глаза богини и пыталась убедить себя, что ответ должен быть «нет». И некоторое время, вряд ли больше минуты, на протяжении которого фигуры, преграждавшие ей путь, не пошевелились, лишь покачивались вместе с палубой, и дождь тарахтел, словно на доски сыпались глиняные игральные фишки, она пыталась убедить себя в этом. В конце концов, она сдалась. Она попыталась мысленно передать, что это несправедливо, что она живет в этом мире, а не в каком-нибудь другом. Потом, уставившись на свои босые ноги на палубе, она попыталась вспомнить для матери хоть какие-то оправдания и не смогла вспомнить. «Мама», — подумала она, вновь подняв взгляд уже в полном отчаянии, — «неужели я никак не могу добраться до тебя?» А потом в ее мозгу вспыхнуло абстрактное, свободное от каких-либо слов и образов понятие. Когда же оно стало меркнуть, Диана попыталась подобрать слова, чтобы определить его для себя. «Символ?» — думала она. «Реликвия? Талисман? Связь? Памятный подарок? Что-то из тех времен, когда мы были вместе?» Потом понятие исчезло, и у Дианы остались только слова, которые она пыталась подобрать к нему. Сверкнула молния, затмив городские огни, и следующим звуком стал раскат грома, а не шум прибоя. Она снова оказалась на крыше Сёркус-Сёркус под обжигающим холодом дождем в полном одиночестве. Еще несколько минут она стояла, глядя в небо, потом неохотно напялила вымокшую одежду и поплелась к двери. Нарди Дин почувствовала появление ужасающе близкой луны, которая пока еще не являлась ее матерью. К счастью, она ехала в этот момент без заказа. Она вывернула руль, резко пересекла сразу две полосы мокрого асфальта на стрип, вызвав бурю негодующих гудков, отследовавших позади автомобилей, и резко остановила машину у красного тротуара перед Гасиенда Камперленд, южнее Тропикана-авеню. И выпала из действительности, не успев до конца повернуть ключ зажигания. И она увидела сон. Во сне она вновь оказалась в продолговатой, с высоким потолком комнате публичного дома Блистонопы, и хотя 22 картинки, висевшие на стенках, вроде как двигались в своих рамках, она не смотрела на них. Со всех сторон гремело, стены скрипели, как будто все девушки в окружающих комнатках были одновременно заняты с какими-то чудовищными клиентами, минотаврами и сатирами, а не с обычными бизнесменами и водителями-дальнобойщиками. Она села на застеленный ковром пол и заставила себя дышать ровно и спокойно, надеясь на то, что даже во сне приказ ее сводного брата, чтобы его сводная сестра содержалась как пленница в сердцевине этого гнезда плотских развлечений, но никоим образом не участвовала в них, будет выполняться. Картинки теперь издавали звуки. Она слышала слабый смех и вскрики, и военную музыку. Рамки дребезжали на оштукатуренных стенах. Потом послышалось иное громыхание. Ручки двери, находившиеся прямо перед нею. Не вставая, отталкиваясь руками и пятками, она стала отползать назад, пока не уперлась спиной в стену напротив двери. Над нею, как она помнила, сейчас оказалось изображение дурака. Дверь распахнулась, и в комнату вошел ее брат. Его напомаженные черные волосы были тщательно причесаны и собраны на затылке в утиный хвост, но одет он был в ином стиле. В длинную до самого пола соболью мантию. В правой руке он держал высокий золотой крест с петлей вместо верхнего конца — египетский ангх. «Наконец-то спишь и видишь сны, моя милая сестричка-азиаточка», — сказал Рэй Джо Поги своим фальшиво-медоточивым голосом. Его худощавое лицо искривилось в улыбке, и он медленно направился к ней. Когда он проходил мимо картинок, висевших на стенах, те начинали с силой колотиться о стены. «И ты сохранила себя для меня?» «Не для тебя». Она не только сумела возразить, но и повысила голос так, чтобы ее было слышно через весь этот грохот. «Проснись», — приказала она себе. «Ткнись головой в кнопку гудка, открой дверь машины, послушай вызовы от диспетчера». «И к тому же ты в городе, верно?» — продолжал он. «На юг от меня, в районе Марины и Тропиканы. Я уже еду. Нам с тобой предстоит наверстать много потерянного времени. Без женской половины магии я испытываю большие трудности. Мне пришлось убить Макса, а озеро Мид отказалось принять его голову. Я думаю, оно могло бы согласиться принять ее у тебя или от нас обоих, когда мы соединимся. Попробуем?» Она медленно поднялась на ноги, не отлепляя спины от стенки и даже почувствовав плечом дрожащий край рамы картины с изображением дурака. Она продолжала движение. Картина сорвалась с гвоздя и упала, и на мгновение Нарди увидела, что ее брат открыл рот от смятения. И когда картина ударилась об пол, звук был не таким, какой бывает, когда дерево падает на ковер. Это был звук автомобильного гудка. И когда она оторвала голову от баранки рулевого колеса, вой прекратился, а она, хватая ртом воздух, выпрямилась на водительском сиденье припаркованного у тротуара автомобиля такси и уставилась на дворники, сгонявшие с ветрового стекла дождевую воду. Дрожащей рукой повернула ключ зажигания. Мотор сразу же завелся, она переключила передачу и осторожно встроилась в поток машин. На сей раз удалось спастись, но теперь он знает, что я в городе. Сейчас я выберусь на 15-ю Северную и уберусь куда-нибудь в район Фримонт-стрит. Ее лицо покрывал холодный пот. «Если бы я умела молиться, — подумала она, — я помолилась бы за душу бедняги Макса, который когда-то был влюблен в меня, но пусть он все равно вечно горит в аду». Алфьюна вытянулся и попытался устроиться поудобнее на заднем сиденье только что купленного доджа 1971 года, припаркованного на улице с темной стороны. У предыдущего владельца машины, похоже, была собака, которая любила ездить в машине, но терпеть не могла мыться. Он продал свой Porsche торговцу поддержанными автомобилями в Чарльстоне, чтобы купить классные подарки для Дианы и Скотта. Две длинные черные коробочки для ювелирных украшений, две массивные золотые шейные цепочки, обошедшиеся ему почти в $1000 каждая, лежали завернутые в его пиджак на переднем сиденье. Он должен был купить подарки для своих друзей, чтобы загладить имевшиеся недоразумения, но он все еще злился на торговца, который сказал, что Porsche 924 — это всего лишь чрезмерно расхваленный Volkswagen, и дал за него всего лишь 3500. Додж обошелся ему в 1000, так что к вечеру у него осталось лишь около $500. А использовать кредитную карту без крайней необходимости ему не хотелось. Полицейские уже наверняка выяснили, кто он такой, и, воспользовавшись картой, он оставил бы след. Нужно как можно быстрее убираться из города. За ним ведь не только полиция охотится, а еще и вон Трамбил. И Фьюна ощущал в воздухе напряжение, как будто кто-то все сильнее и сильнее надавливал на оконное стекло или где-то развивался приступ лихорадки с конвульсиями и галлюцинациями. Что-то здесь должно было случиться, и к предстоящим событиям были как-то причастны и Толстяк, и Скотт, и Диана. А Фьюна хотел, когда это разразится, благополучно вернуться в Лос-Анджелес в одной из своих альтернативных персон. Он перевернулся на узком сиденье и попытался не обращать внимания на дождь, барабанящий по крыше. «Если рассчитываешь завтра помириться с Дианой, то лучше тебе сегодня выспаться», — сказал он себе.